Глава 18. Итак, ради общего блага я решила поступиться своими принципами и влюбить в себя наставника Юнхена. Однако в моем плане была одна маленькая погрешность. Я совершенно не представляла, как это делается. По настоянию дяди меня всю жизнь учили плести заклинания и управляться с мечом, а не привлекать чей-то взгляд. Тётя же рассказывала мне и сестрам, как быть добродетельной женой, слушаться мужа, управлять домом, как складывать стихи и рисовать изящные картины. Ни одна из моих сестер не ставила себе цели понравиться какому-то мужчине. В этом просто не было необходимости. Когда сестры достигли брачного возраста, тетя обратилась к лучшей в городе свахе, как положено, и та нашла им подходящую пару. Поэтому сейчас я совершенно не представляла, с чего начать. Может, сделать красивую прическу или накраситься? Обыскав комнату, я обнаружила, что в многочисленных ящиках комода и письменного стола нет ни заколок, ни косметики. Действительно, зачем обычной ученице косметика? Вздохнув, я решила для начала позавтракать. Солнце уже поднялось достаточно высоко, а потом думать, где мне раздобыть помаду и пудру. На крайний случай пойду на кухню и выпрошу каких-нибудь ягод. Тётя рассказывала, что в ее молодости помаду и рассыпчатые румяна еще не придумали, и она красилась ягодным соком. Кинув последний взгляд в зеркало, я нашла, что выгляжу приемлемо. Да, прическа простая и лицо бледновато после всех переживаний последних дней. Однако платье, чернильным шелком стекающее к ногам, прекрасно подчеркивало фигуру, а глаза лихорадочно блестели. Ну что ж, пора. Я самая обаятельная и привлекательная. Да уж. Подойдя к двери, я сначала толкнула ее и лишь потом сообразила, что меня вчера заперли. Но, к моему удивлению, деревянные створки бесшумно распахнулись, и я ступила в коридор. Резиденция была пустынна, как всегда. Пока я спускалась на первый этаж, мне навстречу не попалось ни души. «Ладно, сначала схожу в столовую, а потом разыщу наставника», — решила я и, распахнув тяжелую входную дверь, чуть не впечаталась в его обтянутую черным одеянием грудь. «Суэн?» — он окинул меня внимательным взглядом. Лицо его было, как всегда, строгим и серьезным. «Куда ты собралась?» «И почему без плаща?» «Наставник Юнхен, доброе утро!» В первый миг я растерялась, и в голову тут же полезли непрошенные воспоминания. Да-да, те самые, которые мне оставила лисица. Собравшись, я отогнала их и церемонно поклонилась. «Я иду в столовую». Про плащ я как-то не подумала. Только что в моем сне был август, а выглянув в окно, я увидела вечно зеленые сосны и затянутую пеплом землю, по которым сложно определить время года. Вздрогнув под порывом ветра, я потерла мигом озябшие руки. Определенно, сейчас зима. Пойдем обратно. Мужчина сделал приглашающий жест рукой, и мне пришлось вернуться обратно в коридор. «Пока с тебя не сняли обвинения, лучше тебе не показываться на других пиках школы. Обедать, завтракать и ужинать будешь в резиденции. Пойдем». Не дожидаясь моего согласного кивка, наставник развернулся и первым направился вглубь коридора. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Наверное, он прав», — думала я, окидывая взглядом его спину, укрытую плотным темным плащом с меховой оторочкой. Плащ развивался на ходу, и до меня долетал легкий морозный запах. Меня обвиняют в занятиях черной магией. Если я покажусь на другом пике, ученики либо с воплями разбегутся, либо решат устроить самосуд. Лучше буду тут, на пике Линшань, при наставнике. Тем более у меня к нему дело». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался наставник, заходя в просторную столовую на первом этаже и кидая плащ на руки выросшему словно из-под земли слуге. Тот с поклоном унес одежду, а вместо него в помещении возник другой слуга, принявшийся снимать крышки с тарелок. Я огляделась. Комната была квадратной, ровно по центру в ней располагался большой деревянный стол, уставленный яствами. Слуга уже снял все крышки, от блюд шел пар и умопомрачительный аромат. Устроившись на подушке слева от наставника, я вдруг почувствовала, что ужасно, ужасно проголодалась, и что если наставник сейчас угостит меня всеми этими блюдами, то пусть становится тираном, я ему все прощу. «Не стесняйся», — мужчина подвинул ко мне палочки. Я тут же положила себе и соленых утиных яиц, и рисовой каши, и булочку, и суп с яйцом и помидором. Неудивительно, что я такая голодная. Даже не помню, когда я в последний раз что-то ела. В другой ситуации я, может быть, постеснялась бы есть при наставнике, но сейчас меня беспокоило лишь, влезет в меня еще одно яйцо или нет. Наставник Юнхэн тоже не страдал отсутствием аппетита. На какое-то время за столом повисло молчание. Наконец, я отодвинула от себя тарелку и задумчиво уставилась в стол. «Наставник, скажите...» Я первая нарушила молчание, и мужчина обратил на меня вопросительный взгляд. «Совет заклинателей. Они будут проводить расследование? Что сейчас вообще будет происходить?» «Будут!» — мужчина кивнул, и на его лбу пролегла тонкая вертикальная морщинка. «Однако не стоит пускать дело на самотек. Тебе удалось что-то вспомнить?» «Да!» — я обрадованно закивала. «Я начала вспоминать самое начало обучения. Во сне. Только вот там не было ничего полезного». Я огорченно пожала плечами. «Ничего. Если наставника это и разочаровало, то он не подал виду. Если воспоминания начали возвращаться, то рано или поздно ты вспомнишь, что случилось в городе Байшуй». «Байшуй». Я нахмурилась. «Не тот ли это город из моих воспоминаний, куда мы направились на первое задание с наставником и Шоу Юэ? Кстати, наставник, я глядела стол, за которым мы были с ним вдвоем. А где Ши Сюн? Завтракает в столовой? Шоу Юэ?» Черты наставника вдруг явственно заледенели, и от всей его фигуры, еще миг назад спокойной, словно повеяло холодом. «Я его выгнал». «Что?» Я подняла на него потрясенный взгляд. Глаза мужчины невидяще смотрели в одну точку, а губы были крепко сжаты. «Выгнал». «Не он ушел, не его обучение завершилось, а я его выгнал». Шоу Юэ же был его любимым учеником. «А что, тебе хотелось бы, чтобы он сейчас был тут?» Наставник Юнхэн вдруг перевел взгляд на меня, и я поразилась чему-то темному, что таилось в его глазах, чему-то совершенно несвойственному ему, чему-то, чему не было места в его обычно спокойном и серьезном взгляде. Что же это за чувство? Злость или что-то другое? «Шоу Юэ, «Что же ты натворил?»